Глава вторая. «А ну заткнись! Заткнись, я кому говорю, а то сейчас остановлюсь и заткну тебя сам!» Сёма нервничал. Лиза резко замолчала, схлипнула, зажала рот рукой, чтобы не проронить больше ни звука. Посидела несколько минут, вытерла слезы, подышала глубоко, соображая, что делать дальше. «Слушайте, ребята, а может быть, договоримся? Я вижу, вы парни неплохие, и глаза у вас добрые». Елизавета взяла себя в руки, прекратила накручивать и решила поторговаться. Чем черт не шутит? А в ее случае рогатый любил чудить. Подвинулась вперед, ухватилась за спинки сидений, поглядывая на парней. Вид добрым у них не был, но лесть была необходима для выживания. «Я не знаю, куда вы меня везете. Даже не хочу знать. Но давайте договоримся. Я заплачу. У меня есть деньги. Много денег. И сережки с бриллиантами. Мне подарили вчера на день рождения. Смотрите, вот они на мне». Лиза заправила за уши волосы, показывая сережки с маленьким камушком, которые действительно вчера ей подарила старшая сестра на 20-летие. Можно сказать, ее первый дорогой и значимый подарок в жизни. Первый и последний. Боже мой, ей всего 20 лет. Как же не хочется помирать или быть проданной в рабство. Про деньги соврала, нет никаких денег, кроме 15 тысяч на карточке. Но этого должно было как-то хватить на месяц. А так вообще Елизавета была в активном поиске работы. Может быть, не так активно, как надо было, но она искала. И ей с горем пополам разрешили жить в бабушкиной квартире, потому что она поклялась стать ответственной и самостоятельной. «Я вам сережки, а вы меня высаживаете прямо здесь, и я забываю навсегда, как вы выглядели, ваши имена и эту машину». «Денег сколько у тебя?» Тот, что сидел справа и которого звали Валерий, повернулся к девушке. «А сколько надо?» «Надо много, но у тебя столько нет». «Откуда вы знаете?» «У меня очень даже есть. Может, даже очень много есть. У меня любовник богатый. Я могу у него попросить». Снова ложь. Но она была во спасение бренного тела и маленькой души. Из богатых Лиза знала лишь зятя, Волкова Сергея. Но вроде бы как и он теперь не богат, потому что все сбережения они с Настей пустили на новый бизнес. Там до богатства еще далеко. К тому же осенью родится малыш. И любовника никакого не было, даже парня. Был бывший назойливый поклонник, от которого Лиза перед Новым годом пряталась у сестры. Но Кирилл Юрьевич на самом деле был богат, и, по слухам, даже очень. Но как богат, так же Кирилл Юрьевич был и неприятен. Но у него вполне можно было попросить денег, а уже потом Лиза как-нибудь рассчитается. Каким образом было стыдно представить? Но она обязательно что-то придумает. Лиза — мастер на выдумке. 100 тысяч на двоих. Как вам?» «Всё, она мне надоела. Слушай, малявка, сиди тихо, и все будет с тобой хорошо. Доедешь в комфорте, и никто тебя не убьет. Наверное. А будешь много говорить, я остановлюсь и займу твой ротик чем поинтересней». Это уже сказал тот, что сидел за рулем, противно заржал, покосился на Лизу и поёрзал на сиденье. Ветрова села на свое место, укуталась в пальто, затянула на шее шарф потуже, скрестила руки на груди. Нет, за секс она точно не согласна получить свободу. Пусть лучше убьют. Наверное, они так и сделают. Заберут сережки и ее девичью честь. Хорошо, хоть не в первый раз все случится. А то было бы совсем обидно потерять девственность в грубой форме и после этого умереть. Надо было что-то придумать срочно. Папа на свою голову показал ей в детстве пару приемов самообороны, о чем потом пожалел. Его не раз вызывали в школу за то, что его младшая, не по возрасту буйная дочь, разбивала носы девочкам, да и мальчикам тоже. Причем старшеклассникам, которые обижали ее пацанов. Но сейчас Лиза не представляла, как применить свои навыки на практике, тем более в замкнутом пространстве. Это может спровоцировать аварию. Точно, нужна авария. В пустой голове вспыхнула лампочка. Если ребром ладони ударить Сёму в шею, он потеряет управление. Они съедут на встречную полосу, а там уже и свобода. Ну или путевка на тот свет. А в лучшем случае реанимация или переломы. Навалилась стадия депрессии. И жалко, что выветрился алкоголь. С ним воспринимать реальность было не так страшно. Непонятно куда, зачем, для чего и к кому Елизавету везут. Может, это сюрприз от подружек или Насти? Нет, сестра на такое не способна, не додумается. Да и все мысли ее сейчас вокруг растущего живота. Они с Волковым как помешанные друг на друге. Смотрят, улыбаются, целуются. Влюбленная росомаха, да еще ждущая приплод. На это смотреть страшно. Не дай бог Лизе так же сойти с ума. Но, видимо, этого и не будет. Никогда не будет. Суждено ей погибнуть красивой и молодой. Слезы вновь навернулись на глаза. Лиза прикусила губу, начала дышать глубоко. Истерика ситуацию не исправит. Все, наконец-то приехали. Сёма посигналил, чтобы открыли ворота. Лиза встрепенулась, подалась вперед, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте, но свет фар освещал лишь железные ворота темно-коричневого цвета и номер дома 13. Ой, несчастливое число, совсем несчастливое. Как приехали? Уже приехали? А куда приехали? А почему так быстро? Может быть, еще покатаемся? Мне понравилось. Вы вообще парни приятные. Да заткнись ты! Как же я устал от этой дуры. А я просила меня высадить. Ехали бы молча, и никто бы не устал. Молчи. Сёма открыл окно, сплюнул. Автоматические ворота поехали вверх, открывая путь. Лиза лихорадочно дергала ручку двери. Можно было выскочить, побежать испуганным зайцем куда угодно, хоть в лес. Но двери были все еще заблокированы. «Да не дергайся ты, уже приехали. Сейчас расслабишься, отдохнешь. Валера подал голос, но это Лизу не воодушевило. «Так я не устала. Можно мне погулять?» «Забавная какая, сиди тихо. Он мужик хороший, не обидит». «Он? Какой еще мужик? Я не знаю никакого мужика». Паника приближалась километровыми шагами. Руки тряслись, голос дрожал. Лиза открыла сумочку, нащупала там ключи от дома, зажала связку в кулаке, выставив самый большой ключ вперед. Заехали во двор, остановились. Мужчины вышли из автомобиля, потянулись. «Выводи ее». Лиза сопротивлялась, пиналась и шипела, как дикая кошка, которая не хочет выходить из переноски. Ей там и так хорошо, тепло и комфортно. «Да прекрати! Вот же сучка царапается! Сейчас получишь по шее, и будет больно!» «Я не хочу! Я не буду! Мне здесь хорошо! Ну, пожалуйста! Ну, не надо!» Девушку все-таки вытащили на улицу. За городом было холодно. Ноги на высоких каблуках скользили по покрытой тонким льдом каменной дорожке. Лиза даже не могла толком разглядеть, где она и что вокруг, сопротивлялась, махая руками. «Пошли давай, ждут тебя уже. И не сопротивляйся своему счастью». Валера заржал. «Я и без этого была очень счастлива, очень». А дальше произошло то, чего не ожидал никто. Лиза замахнулась, острием ключа прошлась по щеке Валеры. От неожиданности и острой боли мужчина ослабил хватку. Девушка крутанулась на месте, делая полный оборот, не устояла на каблуках и начала падать на бок. «Вот же сучка! Она поранила меня! Кровь пустила!» Последнее, что Лиза помнит, — это удар головой и знакомый голос. «Придурки! Вы что наделали? Вас попросили привести девушку, а вы мне решили ее убить? Идиоты!» «Да мы... Это как просили, привезли, а она всю дорогу...» «Сёма, закрой рот!» Дальше накрыла темнота и тишина.